Внутри шикарно украшенной комнаты нас поджидали все остальные. Три героя, включая трех товарищей прибывшей с нами героини тьмы. Это был первый раз, когда я увидел вместе. Герой воды выглядел слегка сердитым, герой камней встал в стойку, скрестив руки на груди, на лице героини тьмы плавала опасная улыбка, а героиня дерева выглядела сонной. Прежде, во время государственного переворота мы вбили в грязь героя воды со всеми членами его группы. Кажется, этот инцидент и есть причина его сегодняшнего недовольства. Герой камня, как обычно, спокоен. Только есть один важный секрет, который он знает, потому на его лице плавает странная улыбка. Героиня тьмы, как обычно, поглощена своими фантазиями, ее улыбка и пламенные взоры в мою сторону вызывают у меня зуд в области спины. Ну и героиня дерева нацепила безразличный вид, хотя на самом деле пристально за мной наблюдает. Героиня дерева, единственная представительница расы эльфов среди, и обладая хорошими наблюдательными способностями, пусть даже и слегка, но смогла осознать скрытые во мне способности. А благодаря долгой жизни, ее игра не выглядела фальшиво. По слухам, среди, несомненно, сильнейшая именно героиня дерева, дальше идет герой камней, герой воды и героиня тьмы. Героиня дерева отсутствовала во время прошедшей гражданской войны. Обычно она особенно много не двигается. Нет, конечно, она тоже предпринимает какие-то действия, но вот только старается избегать всего, что ее не интересует. Долгое время, живя в королевстве, она повидала множество таких волнений, потому выбрала позицию наблюдателя. Ну да, для долгоживущих видов это нормальное отношение. Во всяком случае, напрямую мы видимся впервые, потому я решил коротко ее поприветствовать. Покончив с приветствиями, сразу же было решено перейти к боевой тренировке. Как и ожидалось, дворец для таких дел маловат. Как ни сдерживайся, все равно наша битва окажет на него некое влияние. Сдерживаясь, чтобы не поубивать, конечно, хорошо, но если чересчур сдерживаться, это уже не будет тренировкой. К тому же тренировка должна быть секретной, потому поднимать шум во дворце нельзя. Неизвестно, где прячутся иностранные шпионы. Таким образом, оставив во дворце принцессу сорванца и паренька-рыцаря, у которых сегодня еще осталась работа, погрузившись в сотню костей, мы выехали из дворца. Проехав по главной улице, показав на воротах королевский пропуск, покинув столицу, мы направились в ближайший к столице королевства Освергороду лабиринту Пагатери, куда мы прибыли меньше чем за час. По пути, с пассажирских мест, слышались восторженные удивленные возгласы по поводу скорости сотни костей. Вот так вот, коротая путь, отвечая на разные вопросы, мы прибыли к главным воротам города лабиринта Пагатери. Благополучно пройдя проверку, попав в город, мы направились к отделению компании, готовой к бою Парабилум. Обычно для доставки товара тут используются повозки сотни костей, что послужило нам неплохой маскировкой. Никто не заметил, что четыре собрались в одном месте. Кроме того, все были одеты в плащи с сильным эффектом. Потому даже если кто-то увидел бы лица под плащом, их не опознали бы как, а также шляпы и маски с эффектом. Раздав на месте устройство связи и пропуски в подземелье, мы разошлись. После, двигаясь раздельными группами, мы вновь собрались в одном из расположенных тут подземелья, в приемном зале, расположенном на 10 этаже. Этот самый приемный зал расположен в удалении от кратчайшего пути к боссу подземелья, к тому же тут расположено логово, где появляются большие толпы монстров. К тому же, из-за расположенных тут смертельных ловушек это место особо популярностью не пользуется. К тому же, тут не надо беспокоиться по поводу урона окружающей местности, а в случае если появятся преследователи, от них довольно просто избавиться. Потому в нашем случае, это место крайне удобно. В каком-то смысле лучшее место. Не прошло и часа с момента, как мы разошлись, как все вновь собрались вместе. Как и ожидалось, обычное подземелье по сравнению с весьма простое, нечем тут задержать отряд героев. А из-за того, что это одно из самых близких к столице подземелий, каждый из них, хотя бы раз уже покорил это подземелье, да и потеряться тут негде. Ну и по прибытию в приемный зал, быстренько убрав монстров, отправив Рыжую и Апси наблюдать из угла, я сразу же приступил к выполнению задания от принцессы Сорванца. То есть избиение. Группа героя воды 6 человек. Группа героя камней 5 человек. Группа героини тьмы 6 человек. Группа героини дерева 4 человек. Всего 21 человек. Впервые я оказался окружен такой толпой и, в этот раз, исключительно боевая тренировка, потому не было активировано, то есть эффектов не будет. В этот раз, я буду сдерживаться, в то же время сдерживаться нет смысла. Это тренировка для и компании, но в то же время тренировка и для меня. Так что это необходимое ограничение. Хотя это ограничение, для героев, словно сказать вы ниже меня, что естественно задело их гордость и вызвало возмущение. Но, правда в том, что между нашими способностями есть большой разрыв, и зная это, на их лицах отразилась решимость. Особенно атмосфера вокруг группы героя воды совсем другая. Видимо, они мечтают отплатить тут мне за прежнее унижение. Ну да, все в порядке. Я вооруженный, измененный малым копьем, не изменившимся проклятым копьем, а также улучшенный кузнецом Сан алебарды и демонической акульей веревкой встал в стойку. На деле вместо алебарды лучше было бы вооружиться хисперяром, который, как оружие, все же выше. Но да, улучшенная кузнецом Сан алебарда, создана из великолепных материалов, с помощью превосходных техник, является превосходным магическим предметом, да и привык я к ней. Но если сравнивать как оружие, она все же отстает. Ну да все же в этот раз она остановила меч героя воды. Слегка хлопотно, когда на тебя внезапно бросаются, пускай слегка подумает над своим поведением. Итак, в результате начатого после обеда задания, на меня начали сыпаться атаки со всех сторон. Для начала, до тех пор, пока они не выдохнутся. День 296. С начала тренировок прошел примерно день, а вокруг меня уже лежали трупы. Нет, конечно, никто пока не умер, но все находились в весьма близкому к трупам состоянию. С самого начала набросившегося на меня героя воды и его товарищей помяло больше всего. Все их снаряжение было поломано. Конечно, большую часть еще можно починить, но надо будет потом продать им что-нибудь получше. В тот момент сделаю им небольшую скидку, как награду за их упорство. Вслед за героем воды, довольно сильно пострадал герой камней и его компания, а также их снаряжение. Надо будет ему тоже сделать скидку на новое снаряжение, благо мы с ним неплохо помахали кулаками. Как и ожидалось от сильнейшего из них в плане физической атаки. Меня довольно-таки удивил момент, когда, воспользовавшись промежутком времени между координированной атакой товарищей, мне прилетел мощный удар. Было даже немного больно. Что же касается героини тьмы и ее команды, пытавшихся наносить атаки из слепых пятен, их экипировка пострадала значительно меньше. В каком-то плане это довольно естественно, если учесть, что в лоб они почти не нападали, а постоянно пользовались моментом, когда все удары доставались другим. Но это было довольно хлопотно, когда тебя настырно посыпают точными атаками. Я-то в порядке, но обычно, постоянно атакующая в уязвимые места героиня тьмы, довольно опасна, и в этом нет сомнения. Все же хлопотно противостоять контактному классу. Вот только самым проблемным противником были не герой воды или герой камней, и даже не героиня тьмы, а как раз героиня дерева и ее товарищи. Ведь изначально, что касается героини леса и, все параметры находятся на довольно высоком уровне, но больше всего выделяется именно защита. Благодаря своей защите, поддержке товарищей в нужный момент, умелым навыкам или огромному опыту, она не раз обламывала мне шанс расправиться с другими. Конечно, это была исключительно тренировка, всерьез я не бил, но ее защита из нескольких слоев дерева обладала достаточной прочностью, чтобы задержать мои атаки на пару секунд. Пару секунд это не так и много, но для героя этого времени хватит, чтобы уклониться. Кроме того, без опыта сражения большими группами, хочешь не хочешь, появляются дырки в обороне. Тут даже уже не до взаимодействия, а лишь бы друг другу не мешать. Но вот этот недостаток, как раз и прикрывает героиня дерева. Она не только опытна в бою, но еще и превосходный командир. Видно, звание самой сильной среди не просто титул. Но, в результате, они все равно не смогли меня победить. Как и ожидалось, я все-таки пропустил много атак, но все фатальные заблокировал, так что серьезных ран я не получил. Большинство из них были на уровне, которые в тот же момент затягиваются автоматически. Если бы я был серьезен, результат был бы совсем иным, но на тренировке вышло так. Вот только, как яростный бог, я, пожалуй, в первый раз двигался так долго, так что для меня это тоже был весьма продуктивный день. Во всяком случае, После череды битв отдыха, задание было окончено. В процессе битвы, естественным образом вокруг появлялись толпы монстров, которые быстро погибали от одних взрывных волн, доносившихся с поля битвы. Неожиданная прибавка к опыту, конечно, входила в мои расчеты, но количество получилось гораздо больше, чем я предполагал. Итак, тренировка окончена, и лучший способ отпраздновать ее – это еда. После разминки лучше всего поесть. В этом я уже убедился, для меня это неоспоримая истина. Ну, раз уж выпал случай, тем более что продуктов у меня еще целая гора, в том числе мясо императрицы драконов, потому было решено использовать ингредиенты, добытые в подземельях. Качество оно, конечно, качество, даже если по-обычному приготовить вкусные ингредиенты, еда будет вкусной, но к нашей удаче, среди соратниц героини Лиса, попалась обладательница профессии, высшей ступени профессии. Особенность этой профессии в бонусах при приготовлении блюд из редких ингредиентов, а ее вид за работой, обладает некоторым величием, потому я возлагаю на ее стряпню некоторые надежды. Пока еда готовилась, я решил начать с выпивки. Конечно, выпивку, полученную за выполнение, я не выложу, но помимо нее у меня еще много и других разных брендов. Среди сегодняшней группы, особенно мы с героем камней хорошо выпили. Раз уж наслаждаемся мы едой из драконьего мяса, я решил бросить кости. К сожалению, ничего хорошего не выпало, потому бонусов не будет, ну да можно и по-обычному насладиться едой. Одним словом, драконье мясо вкуснотища. А выйдя из рук, еда из драконьего мяса стала еще вкуснее, чем прежде. Оставив попытки описать его вкус, я старался съесть как можно больше, благо другие члены компании без всякого стеснения уплетали за обе щеки. Расслабишься тут, и останется только любоваться на чистые тарелки. Ингредиентов, конечно, еще целая гора, но все настолько вкусное, что чем больше ешь, тем больше хочется. Так что даже если продуктов много, расслабляться нельзя. Пока мы наслаждались едой и выпивкой, в мое поле зрения попался герой воды, усевшийся в углу и что-то бормочущий себе под нос. Во время банкета он стал даже мрачнее героини тьмы, аж еда стала противной, потому напившийся герой камней зажал его в клещи и силой влил в него выпивку. Видимо, герой воды слаб к алкоголю, с одного глотка его лицо покраснело, и выпивка вырвалась обратно. После непродолжительной борьбы и насильного вливания пары бутылок, выяснилось, что напившись, он начинает смеяться. Не то чтобы это меня очень интересовало, во всяком случае, напившийся герой воды был оставлен на попечение его товарищей. После этого, мы вместе с Рыжей и компанией наслаждались вкусной едой, героиня тьмы доливала мне выпивку, с героиней дерева мы беседовали о великом лесе, а также наставлял Ара и Ардженте, которые охотились на временами появляющихся монстров. К вечеру банкет окончился, мы, так же как и пришли, покинули лабиринт по отдельности, после чего, собравшись вместе, отправились в столицу королевства на повозке сотни костей. Все довольно сильно устали, мне удалось подтвердить разные моменты, так что сегодня был весьма продуктивный день. Завтра я планирую посетить несколько, после чего мы вернемся на базу в Великом лесу, где я планирую провести общие работы по усилению. День 297. Короткие, но весьма благотворные выходные закончились, и мы, с раннего утра погрузившись на повозку сотни костей, направились в город-лабиринт Аквариум. Благополучно прибыв на место, мы сразу же направились в погребальный котел водопада, где из новосозданной скрытой комнаты переместились к погребальным вратам, откуда моментально попали в находившийся в городе-лабиринте Дегенбург, который расположен на границе Демонической империи и Королевства зверей, погребальный и горный дом. В этот раз среди нашей группы был я, Канометян, Мстители Компания, Рыжая, Апси, Ара и Арджента. Среди отсутствующих с нами детишек Онивака вместе с Минокичикуном покоряют подземелье Кумашира. Никола, среди детишек единственный человек, потому скорость роста у нее, по сравнению с остальными, довольно мала, потому она осталась вместе с матерью на базе в Великом лесу. В будущем, я планирую взять с собой посмотреть мир, кузнеца Сан и сестер, которые засиделись на базе в Великом лесу. А сегодня, мы проведем тут некоторое время, чтобы удовлетворить любопытство Рыжей, которая впервые увидела самое настоящее казино. Рыжая была крайне поражена, узнав, что такое место существует. Потому, кратко объяснив ей правила, она направилась на штурм игровых автоматов. Вслед за ней с интересом последовала Ара, тянущая за руку Арджента. Эта сцена неожиданно вызвала у меня приступ умиления. К тому же, стоявшая рядом со мной Канамитян, у которой на руке, хотя и повзрослевшая до такой степени, что способна ходить самостоятельно, но в настоящий момент уснувшая Апси, заботу о которой передала рыжая, меня просто зачаровала. Любуясь на счастливую компанию, расположился я, чтобы поставлять боевой капитал, неожиданно заметил неподалеку человека-демон-дилера, с которым мы играли в ду последнюю игру. Мы же сейчас находимся на последнем 5-м этаже. Почему же этот человека-демон-дилер вдруг оказался тут? Оказалось, его уволили. Виной тому его проигрыш мне. Ну да, у него и раньше были проблемы с этим менеджером, так что оно даже к лучшему. А сегодня, разнообразия ради, он пришел сюда, чтобы развеять накопившийся за это время стресс. В результате этого я успешно смог его нанять на работу. Покончив с вопросами, для начала выдав ушную заколку, после быстрого переодевания, повинуясь приказу, он направился на базу в Великом лесу. На базе сейчас идет большая перестройка, в результате чего количество факультетов выросло, где очень пригодятся навыки человека-демона-дилера. После неожиданной встречи, ближе к обеду, рыжая и компания видно наигрались, потому мы покинули Дигиенбурен и направились к настоящей цели нашего путешествия, королевству зверей. В демонической империи еще осталось полно подземелий Кумашира, вот только под наблюдением, кажется, лучше все же покинуть пределы демонической империи. Таким образом, погрузившись в повозку сотни костей, направившись в сторону королевства зверей, мы довольно быстро приблизились к государственной границе. На границе государства, как и положено, располагался заслон, ну и как водится, тут есть своя охрана и таможня. Наблюдая издали, стало ясно, что при проходе таможни, путешественники и торговцы обязаны предъявить паспорт, а также сопутствующие подорожные документы, при этом заплатив пошлину. К несчастью, таких документов у нас нет. Возможно, если заплатить побольше, нас бы и пропустили, но ставить на это я бы не стал. Потому, ничего не поделать, придется просто заставить их нас пропустить. Войдя в лесок неподалеку, воспользовавшись, я создал. Обычно, можно было бы позвать Тайцу Йонро, ну да его тут уже караулит, потому в настоящий момент он вернулся в королевство. Потому в этот раз я решил воспользоваться другим видом драконов, особо выделявшихся своими летными способностями, и незаметно пересечь государственные границы. Но, как и ожидалось, хотя этот вид и отличается летными качествами, с Тайцу Йонро им не сравнится. И все равно мы благополучно пересекли границу на 2 штормовых драконах, не обнаруженными таможенниками. Таким образом, наслаждаясь полетом в небе, мы попали в королевство зверей. Благодаря этому, мы смогли увидеть расположенное на территории королевства зверей, подземелье Кумашира Великая Степь Амаратиас. Великая Степь Амаратиас была создана, которой, из-за большого числа зверолюдей, очень почитается в данной местности. Относиться это подземелье к естественно образовавшемуся типу, представляет собой обширную степь, в результате чего структура у него довольно простая. Вот только, не знаю, что там с простой структурой, но пространство, находящееся за, расширено по отношению к внешней границе, так что зона внутри невероятно огромна. Глядя с воздуха, действительно видно, что пространство искажается. Говорят, чтобы добраться до босса подземелья, нужно провести в пути несколько дней. И это, скорее всего, правда. Подумав о покорении, глянув вниз, я заметил, как раз только вошедшего в великую степь Амаратиас зверочеловека. Присмотревшись, что тут у нас, оказалось, что это был зверочеловек с львиной головой, который как раз занят боем. Его великолепная золотистая грива отливалась, сияла под солнцем, а трехметровое мускулистое тело одним своим присутствием излучало жуткое давление. Из снаряжения на нем одеты огромные кожные штаны, усиленные в некоторых местах вставками из магических металлов. Его толстые руки были прикрыты гантлетами, черно-красных цветов, излучающими тусклый свет, выдававший в них высокоуровневый магический предмет, а также привязанные вокруг пояса сумки со снаряжением, такого же цвета, что и грива. Выше пояса одежды не было. Ну, учитывая, что он покрыт шерстью, его трудно назвать голым, но по сути это был полуголый зверочеловек, не вооруженный оружием вроде копья или меча. Кроме гантлет, на нем не было лишнего снаряжения, оставляя предпочтение простоте в движении, видимо, он специализируется на рукопашном бое. Таков был мой простой вывод. Этот, очевидный лев-зверочеловек, оставил нападающих монстров на своих товарищей-зверолюдей, неожиданно уставился в небо. Его взор был направлен на нас, находившихся высоко в небе, после чего наши взгляды встретились. Очевидно, он нас видит. На его лице появилась улыбка, а своими золотыми глазами он смотрел на меня как будто на добычу. Вложенный в этот взгляд боевой дух, зацепил мои инстинкты. Не только подобающий вид правителю королевства, его взгляд как будто говорил «загрызу». Истинной личностью этого льва-зверочеловека был Лаенел. Представитель сильной расы, повелевал своей силой королевством зверей. Его подавляющая сила позволяла вырезать армии, делая его лидером одной из мировых сил. В таком случае, скорее всего, что его товарищи, состоящие из 10 зверолюдей, по силам сопоставимы с демонической империей, также являются лидерами королевства зверей, а их боевые способности за счет потенциала зверолюдей весьма высоки. Наша встреча с Лаенелом была всего лишь мгновением. Причем прошла она со значительного расстояния, но даже этого хватило, чтобы мне, нет, чтобы нам понять, что это враг, убить или быть убитым. Без каких-либо разговоров, это мир, где сильный пожирает слабого, таковы наши с ним отношения. То есть, убей и сожри, именно такие отношения. Воистину могу лишь сказать, что жду с нетерпением того момента, когда смогу сожрать Лаенела. День 298. После встречи с Лаенелом, который наверняка не проигрывает по вкусу императрицы драконов, прошел ровно день. Вчера, после пересечения границы на штормовых драконах, обнаружив подходящее место, спустившись на землю, проехавшись на повозке сотни костей, мы прибыли в город Лабиринт Дуру, говоря, связанный с неким подземельем Кумашира, где и переночевали в гостинице. Город Лабиринт Дуру, говоря, один из связанных с подземельем городов, но в то же время, связанное с ним подземелье находится в океане, потому этот город представляет собой новый для нас тип, город-порт. Здесь можно встретить тренированных морских монстров, сопровождающих корабли в плавании. Отсюда отправляются целые торговые флотилии на другой континент, откуда везут крайне редкие товары, которые привлекают дворян и королевский род. Строением город напоминает королеву Адриатического моря Венецию из прошлой жизни. Множество водных каналов переплетает весь город, словно лабиринт, по которым снуют бесчисленные лодочки, служащие транспортом для жителей. С одним различием, из-за того, что среди жителей много весьма специфичных для континента рас, вроде русалок и полурыб-германов, подводный мир здесь также богат, как и надводный, а внутри каналов расположено также много разнообразных магазинов, как и на поверхности. В результате чего, с одной стороны, город Лабиринт Дуру, говоря, является важным торговым и стратегическим узлом королевства зверей, с другой стороны, это еще и весьма популярное туристическое место. В кои-то веки мы пришли в такое место, было бы напрасной тратой не насладиться им. Таким образом, сегодня было решено посетить местные достопримечательности. Не зная местных популярных мест, было решено сесть в туристическую лодку, как раз предназначенную для таких случаев. По городу разбросано множество интересных мест, а учитывая, что помимо поверхности они есть еще и под водой, обойти за день все просто не успеть. Но все же я смог насладиться этим местом вместе с семьей, а детишки получили хорошие воспоминания. А учитывая, что последние дни были весьма жаркими, путешествуя по городу, обдуваемому легким бризом с моря, было довольно приятно. Купив весьма дорогую посуду с другого континента, ради завтрашнего похода в подземелье, сегодня мы отправились спать довольно рано. День 299. Позавтракав блюдами из даров моря, мы бодренько приступили к покорению подземелья, расположенное в городе Лабиринте Дуру, говоря, подземелье Кумашира. На дне одного из каналов, проходящих через весь город, есть голубая дыра, вот там и находится это подземелье. Из-за водяного давления, покорение глубин весьма проблематично, в то же время на отмели, из-за того, что монстры здесь не агрессивны и не будут нападать, пока их не тронешь, сюда без какой-либо опасности могут забраться даже дети-рыболюди. Так что тут можно встретить не только вооруженных покорителей, но и невооруженных местных жителей, посещающих это место ради множества морских продуктов, которые в изобилии тут добываются и хорошо подходят для продажи туристам. Кроме того, не нужно выходить в опасное море, можно стабильно добывать большое количество морских продуктов, а благодаря развитой инфраструктуре города, полученные продукты довольно быстро попадают напрямую к торговцам. Без покорения глубин, дарующее благословение жителям, одновременно собирая, осуществляет самооборону. Очень неплохо придумано. Но сейчас цель покорения не. Нет, потом я, конечно, и им займусь, но подводное подземелье лучше покорять в одиночку. Большое количество кораблей от маленьких лодок до огромных галлонов, самых разных форм и материалов, причалившие в огромном порту. Огромное количество разных морских товаров, которые разгружают представители самых разных рас и видов. Со стороны все это напоминает вечную ярмарку. В некотором отдалении от этого самого порта, одно судно бросило якорь. На носу корабля расположена детально вырезанная скульптура красивой девушки, вооруженной копьем, восседающей на морском драконе, а строением трюма, сильно походило на пассажирский корабль. Длинный по 1000 метров, шириной до 200 метров, а высотой более 150 метров. Словно небольшая гора в море, его размеры походили на шутку. Этот самый корабль и есть цель нашего сегодняшнего похода, подземелье Кумашира, созданное, кораблем Бурасму Пантос. Несмотря на то, что внутренности корабля стали подземельем, он все еще обладает способностью корабля путешествовать по морю и благодаря этому перемещается по свету, появляясь в разных уголках мира, чем отличается от подземного и естественно образующегося типа подземелий и является представителем весьма необычного типа, странствующие подземелья. Также существует огромный остров, парящий в небе, а также плавающая по дну огромная черепаха с подземельем на спине, которые причислены к этому типу. Благодаря удаче, в этот раз корабль Бурасму Пантос временно бросил якорь здесь в дуру говоря, а учитывая наши дальнейшие планы, выгода от обладания им весьма значительна. Таким образом, мы собираемся его покорить, вот только для бросающих вызов кораблю Бурасму Пантос существуют целых три пути. Первый – по небу. Второй – под водой, проникнуть внутрь. Третий – подплыть на корабле и забраться по якорю. В этот раз мы выбрали третий путь, сев на корабль, курсирующий до корабля Бурасму Пантос. По дороге, качаясь по волнам, поймав необычную рыбу, вытянув серебряную руку, я тут же ее разделал, и мы наслаждались свежим сашими. Не спеша, наслаждаясь вкусом, мы все-таки прибыли на место, отправив вперед Мстителя и компанию, взбираясь по якорю, я гадал, что же будет дальше. День 300. Прежде всего, на корабле Бурасму Пантос ясно разграничены безопасные и опасные зоны. В безопасных зонах, все организовано, словно в маленьком торговом центре, отеле или на каком-нибудь курорте. Тут есть место, похожее на бар, место, похожее на ресторан, бассейн, а также казино, где можно насладиться азартными играми. Кроме того, магазины оружия и брони, где можно купить не только вооружение, но и прочий полезный для покорителей инвентарь. Учитывая специфику странствующего подземелья, если покорение слишком затянуть, можно не успеть к поднятию якоря и отправиться в странствие по океану, так что такие места вполне обоснованы. В противовес с обустроенной для удобства покорителей безопасной зоне, внутренняя структура полна опасных зон, где обитают опасные монстры, которые значительно замедляют покорение этого места. С головой в виде осьминога и телом человека, одним своим видом распространяющий безумие. Вооруженный якорем, похожим на секиру, обладающий несравнимыми с покорителями физическими способностями, атакующий противников за счет физической силы, 6-метровый гигант, обладающая прекрасной внешностью русалки, способная зачаровать кого угодно, являющаяся подвидом природных духов нимф, покрытый красно-белым панцирем, способный своими круглыми клешнями с удара разбить камень, представитель нелюди из семейства крабов. Лицо старика, как оно есть, с телом, покрытым чешуей, хвостом и плавниками, как у рыбы, одетый в роскошные одежды. Такие вот монстры нам попались по пути. На деле они оказались довольно сильными. Среди них, по силам чуть ли не превосходит среднего босса этажа. Атакующий разум, накладывающий множество отрицательных эффектов, при этом усиливающий подчиняющихся ему монстров, весьма хлопотный противник. При этом его личные способности тоже очень высоки, потому если расслабишься, можно получить значительный урон. Ну да вооружившись алым копьем и проклятым копьем, как-нибудь разберусь. Быстренько раскидав слабых, по сравнению с, и, монстров, а с остальным справились Рыжая и Арасарджента. Опыта с них довольно много, потому для Рыжей и компании для повышения уровней самое то. Кроме того, Рыжая и компания, благодаря съеденному рогу белого оленя, и способности, взрослеют значительно быстрее, чем просто собирая опыт. Быстро подняв тут уровень, позже будет значительно проще. Естественно, если станет опасно, я им помогу, но тут в слабом месте, после нескольких битв, стало ясно, что если противников не будет слишком много Рыжая и компания, вполне справится с их уничтожением. Видно, скорость их роста значительно превосходит мои ожидания. Что особенно радует, это взросление Ара и Арджента. Рыжая тоже невероятно быстро развивается, но, как и ожидалось, больше всего растут все еще находящиеся в фазе взросления дети. Таким темпом эволюция уже недалеко. Возможно, это мнение любящего родителя, но взросление деток хорошее дело. Таким образом, благодаря размерам корабля Анбурасму Пантос и силы монстров, скорость покорения была не очень быстрой, но дело продвигалось вполне стабильно. Еще пару дней и мы сможем его покорить. День 301. Переночевав вчера в одной из безопасных зон, расположенных тут и там, сегодня с раннего утра мы снова возобновили покорение корабля Амбурасим Пантос. В корабле Амбурасим Пантос, как и в большинстве предыдущих подземелий, в зависимости от места интерьер значительно различается. Чем выше уровень, тем богаче интерьер, как и положено океанскому лайнеру. В данный момент мы забрались глубже уровня воды, в зоне довольно близкой к днищу. Интерьер здесь, словно в затонувшем на дне океана храме жертвоприношений. Стены тут почти всегда сырые, при этом, покрытые ядовитого цвета мхом, словно где-то в пещере под водопадом. Тут и там слышатся крики фанатиков, преклоняющихся перед статуей злобного бога с осьминожьей головой, излучающей фиолетовое свечение, в то же время воняющая, как огромная куча тухлой рыбы. Честно говоря, можно сказать, что на всем корабле Амбурасим Пантос это место самое ужасное. Ловушек тут почти и нет, потому передвигаться тут довольно просто, а в сундуках с сокровищами в этой зоне, магические предметы в основном довольно низкого качества. В целом, гораздо выгоднее было бы пропустить это место и отправиться дальше. Вот только мы не спеша продвигались по этой зоне. Конечно, если дело только в покорении, одних нас вполне хватит, чтобы пробиться. Благо тут я, Канамитян, Мститель и компания, так что с точки зрения боевой силы, нас вполне хватает. Кроме того, я смог приобрести карту, и хотя она еще не завершена, благодаря тому, что это подземелье изучают уже довольно долго, на ней есть примерно 80% всего подземелья. А еще, из подслушанных разговоров, я знаю место расположения боссов подземелья, а также кратчайший маршрут до них. Так что, если не случится непредвиденных инцидентов, мы вполне можем завладеть кораблем Амбурасим Пантос. Но раз уж в этот раз с нами Ара и Арджента, а также Рыжая и Апси, потому я решил заодно использовать наш семейный поход в подземелье еще и для тренировки. Ну да хотя это и семейный поход, с нами все же нет некоторых членов, ну да с ними мы развлечемся слегка иначе. Потому, несмотря на то, что это место довольно неполноценно, благодаря тому, что в основном монстры ходят тут группами не больше чем по три, а также опыта с них получается чуть больше, эта зона для нас весьма удобна. Тем более, что тут можно почти всегда сражаться один на один, тем самым снизив случаи, когда необходимо наше вмешательство. Все же, если мы начнем ослаблять монстров или сокращать их количество, опыта детям достанется значительно меньше. Так что гораздо лучше, если они самостоятельно справятся с противником. Таким образом, отойдя на расстояние, достаточное, чтобы в любой момент прийти на помощь, обнимая любимую Апси, наблюдая за храбрым сражением Рыжей и компании, радуясь тому, что все ставятся все сильнее и сильнее, в то же время, волнуясь за них. Первый раз в жизни вижу океан. Полупрозрачные океанские воды, кажется, тянутся в бесконечность. И все же при этом, за ним, говорят, есть другие материки, невообразимый мир все больше подогревает мой интерес. Об этом я узнал всего день назад. И в тот миг у меня появились новые амбиции. Когда-нибудь я отправлюсь на эти самые находящиеся где-то там земли. Ну да оставим эти амбиции в стороне. Очень хорошо, что мы смогли увидеть невообразимо красивый океан и не спеша насладиться осмотром достопримечательностей города лабиринта Дуругаварая. Как и ожидалось, тут совершенно другая среда проживания, другая культура, другой уровень развития технологий, манеры жизни, культура питания. Здесь можно узнать самые разные, неизвестные для меня вещи. Тем более, что я еще не видела городов такого типа, что само по себе весьма интересно и весело. Вот только, в этот раз с нами не было мамы Ионивоки, что весьма прискорбно. Побывать в таком красивом месте без мамы и остальных, мне слегка грустно. Но с нами папа, которого я хочу когда-нибудь превзойти, добрая и красивая тетя Канами, строго укутывающая тетя Рубирия-сан, а также с самого рождения находящийся со мной Ара, которого можно назвать половиной, милая дорогая моя сестренка Апси, а также временами помогающие с тренировками мстители компания. Так что все в порядке. Тем более, папа сказал, что потом мы еще раз сюда придем все вместе. Так что сейчас нужно от души повеселиться, а потом всем устроить экскурсию. На следующий день, мы все вместе, сев на небольшую лодку, направились к огромному, словно гора, кораблю Амбурас Симпантос. Это первый наш опыт в покорении подземелья Кумашира. И забравшись по якорю внутрь, стало ясно, в чем отличие от папиного подземелья Кумашира. Напряженная специфичная атмосфера. Ощущение, что кто-то нацелился на твою жизнь. Пропитавшая окружающий воздух враждебность. Умело скрытая, испытывающая претендентов воля. В подземельях папы чувствоваться некое спокойствие. Но здесь, еще не покоренное место, потому этого чувства тут нет. Отсутствие гарантированной безопасности, для меня сарапака тяжеловато. В одиночку нас тут убьют почти мгновенно, можно сказать, что здесь мы мелкая сошка. Это не то место, которому нам разрешено бросить вызов. Но с нами папа и остальные, которые всегда придут на помощь, так что мы смогли получить боевой опыт, сокращая число противников, ослабляя их выносливость, в результате сокращая настолько же получаемый опыт. Вот только все здесь выше нас по уровню, благодаря чему опыта все равно много и наш уровень растет довольно быстро. Кроме того, поедая мясо противников, тела которых не успели исчезнуть после битвы, благодаря эффекту, эффективность значительно возрастает. В результате чего, наша сила значительно возросла, по сравнению с тем моментом, как мы сюда пришли. Но все равно, нам пока еще слишком рано в это место, потому я думаю, что нам нужно набраться опыта в мире наверху, папа быстренько покорит это место, а после уже нас будет тренировать. Вот только, эта зона отлично подходит, чтобы поднять уровень Эра и остальных, потому будем продвигаться не спеша. Да, так сказал папа. Конечно, мы тоже хотим побыстрее стать сильными. Став хоть немного сильнее, перестать быть теми, кому постоянно помогает папа, а самим помогать. Но все же, я думаю, не обязательно это делать в этой зоне. Здесь, близко к днищу корабля, ужасно влажно, стены все мокрые и склизкие, покрыты слизью, что ужасно противно. От одного только вида мурашки по коже. Кроме того, тут ужасно воняет, а монстры, какие-то склизкие или сырые. В общем, покрыты противной на вид слизью. Кроме того, каждый по отдельности сильнее нас, потому нельзя расслабиться ни на секунду. Если сплоховать, тут же убьют. Очень быстро накапливается ментальная усталость, а физической усталости и говорить не стоит. Ну да, накопившийся стресс можно снять от души, разнося тут все в пух и прах из магической пушки, так что не все уж так и плохо. Сестренка Ара, там еще долго. Чтобы поддержать сражающуюся тетю Рубирию-сан, братишка Ара высвободил шаранитом и, зарядив появившийся партизан в лук, быстро выпустил его в противника перед нами. Донесся переполненный злобой рев яростного буяна. Обладая ростом под 6 метров и завидным телосложением, вооруженный подходящим под его рост якорем, представитель расы гигантов. Его огромное тело само по себе опасно, но кроме того, его огромные мускулы, а также кости и голубоватая толстая кожа, самая настоящая естественная броня, которая от обычных атак совсем не получает урона. К счастью, дальних атак у него нет, но в ближнем бою я и Ара пока для него не противники. Черт, какая же у него защита. Ара целился в слабые места, вроде глаз, ушей или горла, а также коленные чашечки, чтобы замедлить движение, но, как и ожидалось, кожа слишком толстая, потому атаки проходят плохо.